Но виноградари, увидевши сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его и завладеем наследством его». Виноградари и виноделы, свободные труженики свободного Вертограда, Эван Эвае. За истекший период урожайность, к сожалению, несколько снизилась. Нельзя отрицать и некоторое ухудшение качественных характеристик выпускаемой нами продукции. Отрицательная динамика не может нас не тревожить, но Эван Эвае. Вопрос о праве на землю, вопрос о форме собственности, наконец-то положительно решены и надлежащим образом юридически оформлены. Есть все основания надеяться, Эван Эвае, на преодоление негативных тенденций в самом ближайшем будущем. Теперь, наконец-то, мы сможем развивать хозяйство на научной основе с привлечением самых передовых и высоких технологий. Отдел инноваций подготовил уже целый ряд Эван Эвае интереснейших предложений. Для их внедрения нам необходимы, конечно же, крупные инвестиции. Но, дамы и господа, но, товарищи дорогие, уже достигнута договоренность о продаже контрольного пакета акций одному очень крепкому хозяйственнику, самому крепкому, настоящему хозяину. А теперь Эван Эвае к столу.